Глава 11. Ясная. Из-за ночных хождений по квартире, неглубокого сна со сновидениями, где в главной роли выступал полуголый Громов, я с трудом открываю глаза утром. Сползаю с кровати, на ходу сшибая стул. Больно ударяюсь мизинцем, громко ругаюсь и плетусь в ванную. Она оказывается занята. Во второй тоже шумит вода. Вот они, минусы жизни в большой семье. Кто проснулся раньше, тому не приходится ждать. И тот, скорее всего, везде успеет. Я могу опоздать на пару. Голову помыть уже не успею, но освежиться все же хотелось бы. Мне сейчас очень бы пригодился ранний будильник, с помощью которого я собиралась выпроводить незаметно Громова из квартиры. Но как только он прозвенел, я его отключила и продолжила спать. Зря. Дела с едой в доме обстоят так же, как и с очередью в ванную. Кто первый до нее добрался, тот и съел. Поэтому вместо бодрящих водных процедур завариваю свежий зеленый чай и достаю из контейнера два последних сырника. Переливаю чай в свой термостакан, когда на кухне появляется Сава в одних пижамных штанах. Ерошит мокрые волосы полотенцем и, прищурившись, смотрит на сырник в моей руке. «Это мой завтрак». «Теперь он мой». Запихиваю в рот последний кусок и, сполоснув руки под струей воды, пробегаю мимо брата. Получаю по заднице удар полотенцем. Обернувшись, демонстрирую ему средний палец. И прежде чем скрыться в ванной, слышу летящие в спину вопросы. «Выспалась? Ни на кого больше кидаться не собираешься?» «Смотря как пойдет этот день», — кричу из-за закрытой двери. «Не расслабляйся». Одеваюсь в спешке. Часы на спортивном браслете намекают, что я могу не просто опоздать на первую пару, но и пропустить ее вовсе, особенно если не успею на автобус. Нужно сегодня позвонить в сервис и узнать, когда мне наконец вернут мою синюю малышку. Когда привыкаешь ездить на собственной машине, смириться с общественным транспортом намного сложнее. Под вчерашнюю рубашку, в которой была в ресторане, надеваю черную майку. Застегиваю несколько пуговиц снизу, запахнув край под пояс джинсов. Из волос, после сна похожих на воронье гнездо, собираю на голове гульку. Запихнув в сумку учебники и ноутбук, выскакиваю в прихожую, собираясь с разбега запрыгнуть в горчичного цвета ботинки. На ходу врезаюсь в завязывающего перед зеркалом галстук отца. Приподнимаю брови. Обычно он на операции так не выряжается. Я чего-то не знаю. «Ты куда такой красивый? Мама в курсе?» Спрашиваю, притормаживая, сгружаю вещи на пуфик и открываю дверцу шкафа в поисках подходящей куртки. У мамы сегодня прием в клинике во вторую смену. Скорее всего, она еще спит, не участвуя в утренней домашней суете. «Попросили прочитать лекцию в меди. Помоги мне, Валерия». Бессильно опустив руки вдоль тела, папа смотрит на меня с мольбой. Отерев ладонь от джинса, аккуратно завязываю ему правильный узел, стараясь не смотреть в лицо. После вчерашней перепалки за столом в ресторане между нами еще чувствуется напряжение, но мы оба решаем об этом не вспоминать. «Готово. Смотри, не заигрывай со студентками, а то все расскажу маме». Шучу я, хлопая отца по плечу. «Лера, я хотел поговорить с тобой вечером, но, думаю, можно и сейчас, раз мы одни», — произносит отец. Наклонившись над своими ботинками, вожусь со шнурками слишком долго, будто мне 5, и я только научилась их завязывать. Зря я решила, что мы оставили вчерашнюю тему. Видимо, это сделала только я. «Я в порядке. На тебя не злюсь и не обижаюсь. На маму тоже. За Илью рада. Каролина милашка, тебе не кажется?» «Архитектурный бросать не собираюсь. В мед поступать не буду. На курсы тоже не пойду. Не мое это, пап. Уж прости. Я очень опаздываю. Люблю, целую, побежала. Буду поздно. Может быть, вообще ночевать не приду. Ты ведь помнишь, у меня появился парень?» Я тараторю без остановки, хватая с полки свои вещи. Шапка. Шарф, завяжу его по дороге или в лифте. Телефон, наушники, сумка, термостакан. Выбегаю за дверь, звякая ключами, висевшими в замке, и несусь вниз по лестнице, перепрыгивая через несколько ступенек. Щеки пылают, и дыхание сбивается. Папа что-то кричит мне вслед, но я не могу разобрать и не собираюсь переспрашивать. Вылетев на свежий воздух, резким движением наматываю шарф вокруг шеи. Не сбавляя шага, бегу в сторону автобусной остановки. Автомобильный сигнал застает меня врасплох, и я, вздрогнув всем телом, подпрыгиваю сантиметров на 30. Рядом со мной останавливается знакомый низкий Porsche Panamera Clima. Мне не нравится ее хозяин-мажор. и подкаты его не нравятся. Не понимаю, что в нем нашла Тая. Но тачка потрясающая. Боги, я опять пускаю на нее слюни, разглядывая литые диски и графитовый капот. Вот бы сесть за руль и прокатиться на ней где-нибудь за городом, где нет светофоров, снующих туда-сюда пешеходов и наглой физиономии Матвея Громова. А именно его лицо с уже знакомой улыбкой засранца смотрит на меня из открытого окна. «Привет, коротышка», — насмешливо произносит парень. «Решила добавить себе роста?» Его взгляд скользит по мне и задерживается на волосах, кое-как собранных в высокую гульку. «Жаль, такое не работает с кое-чем другим у парней, да?» — произношу ехидно, отбивая его подачу. Громов понимает шутку, и его улыбка становится еще шире. И я тоже улыбаюсь, зарываясь носом в шарф. Я не ожидала увидеть Матвея так скоро, и внезапно понимаю, что очень рада встрече, даже если он оказался здесь не из-за меня. К Наргиз за вещами приехал. Дядя Тагир уже начистил ружье и зарядил его солью. Не советую здесь мелькать. Говорю, подходя ближе. «Не, я к тебе». «Шмотки брата привез. Хмурюсь. «Я опаздываю, может, забросишь в другой раз?» «Давай я лучше подброшу тебя в универ». Громов тянется через пассажирское сиденье и открывает для меня дверь. «Хочу покатать тебя. Садись». Переминаюсь с ноги на ногу, придумывая причину, почему мне не стоит садиться к нему в машину. Взглянув на часы, понимаю, что причины отказаться у меня таки нет. А вот доехать до университета вовремя очень даже есть. Я спешу. Буркаю, оправдываясь скорее перед собой, чем перед Матвеем, и забираюсь в салон. Ставлю стакан между сиденьями и пристегиваюсь. Матвей довольно улыбается, демонстрируя ямочки на впалых щеках и лучики морщин у глаз. Снова залипаю на его родинку и пялюсь, как маньячка на будущую жертву. Не пялься. Второй раз за сутки меня катают на авто стоимостью больше, чем 3 квартиры в нашем городе. Только теперь я сижу впереди и имею возможность украдкой осмотреть продуманную до мелочей красотку изнутри. «Нравится?» — хвастливо интересуется Матвей. «Могу из универа забрать. И завтра подвезти, только не в такую рань». От его цепкого взгляда не укрылся мой восторженный интерес. Поворачиваюсь к сидящему за рулем парню и, приподняв брови, интересуюсь. «С чего такая щедрость?» Машина мягко трогается. Громов медленно переводит взгляд на дорогу, продолжая сидеть полубоком ко мне. Ремень безопасности игнорирует. Поджимаю губы. Мало Матвей в прошлый раз разбил лоб. «Ты вроде как спасла мне жизнь, спрятав у себя от Грозного... Как ты там его называешь?» «Дядя Тиграна. Тагира. Не суть. Я умею быть благодарным». Похотливый блеск в его глазах может не увидеть только идиотка. «Я не идиотка. И я ничего не понимаю. Такие парни, как Громов, не интересуются такими девушками, как я. Их привлекают восточная красотка Наргиз или милашка Тая. Подвозят в универ их, а не таких, как я». Например, сегодня, пока я собиралась, я даже не подмахнула тушью ресницы и, скорее всего, под глазами еще размазанные остатки вчерашней. Незаметно костяшками пальцев пытаюсь стереть темные разводы. Губы у меня сохлись и немного потрескались, нуждаются в увлажнении. Смочу их языком. «Это не твоя машина. У меня нет проблем взять ее себе, как видишь. У тебя есть девушка, вози ее. «А я не предлагаю тебе занять ее место», — усмехается он. «У тебя вообще права есть?» — внезапно озаряет меня догадка. Сомнением кашусь на дверную ручку. Еще не поздно выбраться наружу, пока мы застряли на светофоре недалеко от моего дома. «Это уже детали. Не трусь, коротышка, сейчас пощекочем нервишки. Где-то здесь недалеко стояли гайцы. Как думаешь, каковы шансы, что они нас тормознут? Хочешь поспорить?» — он подмигивает. «Я бы с удовольствием поспорила на твои мозги, но у тебя их, видимо, нет, раз ты постоянно творишь какую-то фигню». «Не будь скучной занудой, Лера», — манерно растягивая мое имя, говорит Матвей. Ловко перестраивается в крайний левый ряд, подрезая при этом желтое такси. Протяжный возмущенный сигнал летит нам вслед. «Эй, тебя не учили вежливости за рулем? Рычу я, вцепившись пальцами в сиденье. «Сама сказала, опаздываешь». Игриво косится в мою сторону Громов, продолжая растягивать губы в улыбке. «Ты чокнутый!» Справки от психиатра у тебя тоже нет? Почему? Есть. С пометками. Он откровенно веселится, нагло ухмыляется, ведет себя развязно. Подрезает еще несколько автомобилей и прилетает на красный, не думая тормозить. Когда мы подъезжаем к универу, я радуюсь не тому, что приехала вовремя, а тому, что осталась после этой поездки жива. Если ты ждешь от меня спасибо, не дождешься. Бурчу я, собирая в кучу вещи, чтобы как можно быстрее покинуть Панамеру и оказаться подальше от Громова, который оказывается самой настоящей шаровой молнией. «Спасибо, не надо». Матвей дергает меня за выбившийся из гульки локон, привлекая внимание. «Ай, что за детские замашки, Громов?» Гневно смотрю на него. Надеюсь, мой взгляд красноречиво транслирует посыл. «Пошёл ты». Он протягивает мне тонкий черный телефон. На экране горит меню набора номера. «Вобьёшь свой номер? Я тебе должен». «Только поэтому...» Вылетает из моего рта, прежде чем мозг успевает подать сигнал заткнуться, несущему чушь языку. «Не только», — говорит Матвей, склонив голову на бок. «Хочу повторить. Я, ты, твоя спальня». Закатив глаза, фыркую и, толкнув дверь, выбираюсь наружу. Понимаю, что забыла свой стакан и вновь заглядываю в машину как раз вовремя, потому что нахал Громов уже собирается из него отпить. «Даже не думай», — произношу я угрожающе. «Давай прогуляем, пары». «Нет». Цежу сквозь зубы громко, совсем не так, как сделала бы это со своей машиной, хлопаю дверью. Мне кажется, или в салоне раздается тихий смех. «Ясная», — возмущенно звучит за спиной Тайкин голос. Непроизвольно втягиваю голову в плечи, почти полностью скрываюсь в пушистом шарфе. Чувствую приближение бури. Стремительно двигаюсь навстречу подруге, подальше от чёртовой машины и ее водителя. Его смех до сих пор эхом звучит в моей голове. «И тебе привет, звонка еще не было?» «Тебя что, Клим привез? Еще подруга называется!» — шипит змеёй Тая. «Предательница!» Голубые, всегда милые глаза мечут молнии. Губы поджаты и трясутся. Тая вот-вот зарыдает. Так сильно влюбилась в этого мажора. Вот же дурочка, у него таких, как она, хоть вагоны разгружай. Одной рукой обнимаю ее за плечи. Тая пытается стряхнуть мою руку, отворачивается. «Это был Громов, не Клим. Помнишь его бритого, хамоватого друга?» Пытаюсь ее успокоить я. Тая смотрит вначале на меня, внимательно и вдумчиво, словно пытается взглядом сканировать и понять, лгу ли я ей. Затем оборачивается на злосчастную машину и обратно ко мне. Её зрачки расширяются, рот приоткрывается. Она хватает им воздух и начинает сыпать вопросами. «Громов, ты с ума сошла, ясная? Он опасен для общества. Как ты с ним в одной машине оказалась? В машине Клима. Зачем ему тебя подвозить? Где его мисс Вселенная на минималках?» «Я не знаю». Стягиваю резинку с головы и трясу волосами. «Это долгая история. Если у нее есть романтический подтекст, я хочу послушать. А если есть криминальный?» Усмехаюсь, пальцами расчесывая волосы. «Если криминальный, не впутывай меня в это». Оттаяв, подруга смеется. «У тебя сегодня сколько пар?» 3. Можем на растяжку поехать вместе». «Окей». Отпиваю остывший чай и поднимаюсь по крыльцу университета, оглядываясь через плечо. Матвей выбрался из машины и стоит возле капота. Ее настоящий хозяин тоже отирается рядом. Кажется, обходит и оглядывает машину, стараясь разглядеть повреждения. Громов с кем-то разговаривает, прижав телефон плечом к уху. В руках у него банка с энергетиком. Между губ медленно тлеет зажжённая сигарета. Он смотрит прямо на меня, совсем не стесняясь, что его поймали за подглядыванием. Зажав фильтр от сигареты зубами, приподнимает правый уголок губ и нагло подмигивает. Мое сердце в ответ глупо трепыхается, и я приказываю ему биться в обычном ритме и не вестись на нахальную физиономию бритоголового парня. Даже если он и может быть обаятельным, даже если он может быть нормальным и приятным, как сегодня ночью. Я совсем не его вариант, а он совсем не мой.